прибыл обратно того же месяца, 31 числа. О таком возврате, донося вашему высокопревосходительству, честь имею представить у сего обе половины означенного купона. Подпись за директора Солоницкий. Это лишь два отрывка из многочисленных секретных писем и донесений, приходивших в адрес Барклая де Толли в те предгрозовые дни. Казалось бы, какое дело военному министру до некоего Мейера Марковского? Почему на имя генерала от инфантерии приходили депеши за подписями таможенных и почтовых чиновников обер-офицеров? Противостоящие силы еще оставались недвижимы, но тайная война уже шла. За Неман, туда, где выходила на исходные рубежи наполеоновская армия, ежедневно и ежечасно отправлялись русские агенты, торговцы, поселяне, обыватели. Бесстрашные казачьи разъезды то появлялись перед корпусами врага на расстоянии пистолетного выстрела, то маячили на горизонте, то исчезали бесследно, как будто померещились. Все сообщения агентов и их начальников, секретные документы, имевшие касательство к разведке, поступали в штабе Барклая в руки гвардии поручика Орлова. Он принимал и визировал их, читал, по крупицам выбирая необходимые сведения, сверял, обобщал, анализировал и полученные данные докладывал министру. В результате большой кропотливой тайной работы русское командование было подробно информировано обо всех передвижениях неприятельских войск, готовых к действию. Следует сказать больше. Во многом благодаря налаженной разведывательной работе Барклаю удалось вывести войско из-под внезапного удара и счастливо избежать того приграничного сражения, которым грезил Наполеон. 12 июня в загородном доме генерала графа Бениксена, неподалеку от Вильны, давался большой бал. Гремела музыка, ярко горели свечи, по навощенному паркету стремительно летели танцующие пары. В праздничной суете никто не заметил, как генералу Александру Дмитриевичу Балашову, министру полиции, подошел офицер в запыленном мундире с аксельбантом. Через несколько минут генерал спешил к императору с важным секретным сообщением. Короткая ночь пролетела без сна. Военная машина пришла в движение. В 10 часов утра царь вызвал Балашова и объявил ему свой приказ отправиться к Наполеону с предложением возвратить французские войска за линию границы. «Впрочем, между нами сказать», — завершил разговор Александр I, — «я не ожидаю от этой посылки прекращения войны. Но пусть это будет известно Европе и послужит новым доказательством, что войну начинаем не мы. Я дам тебе письмо к Наполеону, будь готов к отъезду». Тем временем войска 1-й и 2-й западных армий уже начали отступление вглубь территории страны. В 2 часа ночи генерал вновь был призван к царю. Усадив его в кресло, Александр прочитал вслух только что законченный текст послания, где сожалел о ряде дипломатических недоразумений, ставших видимым предлогом для начала войны, и подчеркивал собственные миролюбивые настроения. «Ежели Ваше Величество не расположены проливать кровь наших подданных из-за подобного недоразумения, и ежели Вы согласны вывести свои войска из русских владений, то я оставлю без внимания все происшедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду принужден отражать нападение, которое не было ничем возбуждено с моей стороны. Ваше Величество еще имеет возможность избавить человечество от бедствий новой войны. Александр». «В противном случае», — дочитав письмо, произнес он, — «даю обещание, пока хотя один вооруженный француз будет в России, не говорить и не принимать ни одного слова о мире». Русская армия уходила на восток. По дорогам шли пехотные колонны, тянулись повозки, двигались артиллерийские парки, уходила кавалерия. В противоположную сторону, на запад, по направлению к противнику, ранним утром 14 июня выехали 2 всадника с конвоем из 2 казаков и трубача — Балашов и Орлов, его сопровождающий.